Когда он вышел оттуда на заре, его переводчики, которые спали на воздухе, не шевельнулись. Они лежали на спине с остановившимся взглядом, высунув язык, и лица их посинели. Беловатая слизь текла у них из носа, и тела их окоченели, точно они замерзли за ночь. У каждого виднелся на шее тонкий камышовый шнурок. Мятеж стал разрастаться. Убийство болеаров, о котором напомнил Зарксос, укрепило подозрения, возбуждаемые Спензием. Они уверили себя, что республика, как всегда, хочет обмануть их. Пора с этим покончить. Можно обойтись без переводчиков. Зарксос с повязкой на голове пел военные песни. Авторит потрясал большим мечом. Спензий одному что-то шептал на ухо, другому добывал кинжал. Более сильные старались сами добыть себе жалование, менее решительные просили продолжать раздачу. Никто не снимал оружие, и общий гнев объединился в грозное негодование против Гискона. Некоторые, вскарабкавшись, стали тут же рядом с ним. Пока они выкрикивали ругательства, их терпеливо слушали. Если же они хоть одним словом заступались за него, их немедленно избивали камнями или сносили им головы сзади ударом сабли. Груда мешков была краснее жертвенника. После еды, выпив вина, они становились ужасными. В карфагенских войсках вино было запрещено под страхом смертной казни, и они поднимали чаши в сторону Карфагена, высмеивая дисциплину. Потом они возвращались к рабам, хранившим казну, и возобновляли резню. Слово «бей», звучавшее по-иному на разных языках, было всем понятно. Гискон знал, что родина отступилась от него, но он не хотел нанести ей бесчестие. Когда солдаты напомнили ему, что им обещаны корабли, он поклялся молохам, что сам на собственные средства доставит их. Сорвав шею ожерелье из синих жемчужин, он бросил его в толпу как залог. Тогда африканцы потребовали хлеба, согласно обещаниям Великого Совета. Гискон разложил счета сисситов, написанные фиолетовой краской на овечьих шкурах. Он прочел список всего ввезенного в Карфаген, месяц за месяцем и день за днем. Вдруг он остановился, широко раскрыв глаза. Точно прочел среди цифр свой смертный приговор. Он увидел, что старейшины обманно сбавили все цифры, и хлеб, проданный в самую тяжелую пору войны, был помечен по такой низкой цене, что нужно было быть слепым, чтобы поверить приведенным цифрам. «Говори громче!» — кричали ему. «Он придумывает, как лучше солгать, негодяй! Не верьте ему!» Несколько времени Гискон колебался, потом продолжал чтение. Солдаты, не подозревая, что их обманывают, принимали на веру счета сисситов. Изобилие всего в Карфагене вызывало у них бешеную зависть. Они разбили ящик из сикаморового дерева, но он оказался на 3/4 пустым. На их глазах оттуда вынимали такие суммы, что они считали ящик неисчерпаемым и решили, что Гискон зарыл деньги у себя в палатке. Они взобрались на груды мешков. Мато шел во главе их. На крики «Денег! Денег!» Гискон, наконец, ответил. «Пусть вам даст деньги ваш предводитель». Он безмолвно глядел на них своими большими желтыми глазами, и длинное лицо его было белее бороды. Стрела, задержанная перьями, торчала у него за ухом, воткнувшись в широкое золотое кольцо, и стройка крови стекала с его тиары на плечо. По знаку Мато все кинулись вперед. Гискон распростер руки, Спензий стянул ему кисти рук затяжной петлей, кто-то другой повалил его, и он исчез в беспорядочно метавшейся толпе, которая бросилась на мешки. Толпа разгромила его палатку. Там оказались только необходимые обиходные предметы. После более тщательного обыска нашли еще 3 изображения богини Танит, а также завернутый в обезьянью шкуру черный камень, упавший с луны. Гискона сопровождали по собственному желанию много карфагенян. Все это были люди с высоким положением, принадлежавшие к военной партии. Их вывели за палатки и бросили в яму для нечистот. Привязав их железными цепями за живот к толстым кольям, им протягивали пищу на остриях копий. Авторит, находясь при них на страже, осыпал их ругательствами. Они не понимали его языка и не отвечали. Тогда Гал время от времени бросал им в лицо камешки, чтобы слышать их крики. Со следующего же дня какое-то томление охватило войско. Гнев улегся, и людей объяла тревога. Мато ощущал смутную печаль. Он как бы косвенно оскорбил Саламбо. Точно эти богатые были связаны с нею. Он садился ночью на край ямы и слышал в их стонах что-то напоминавшее голос, которым полно было его сердце. Все обвиняли ливийцев, потому что только им одним уплатили жалование. Но вместе с оживавшей национальной неприязнью, наряду с враждой к отдельным лицам, укреплялось сознание, что опасно отдаваться таким чувствам. Их ожидало страшное возмездие за то, что они совершили, и нужно было предотвратить месть Карфагена. Происходили нескончаемые совещания, без конца произносились речи. Каждый говорил, не слушая других, а Спендий, обыкновенно очень словоохотливый, только качал головой в ответ на все предложения. Однажды вечером он как бы невзначай спросил Мато, нет ли источников в городе. «Ни одного», — ответил Мато. На следующий день Спендий увлек его на берег озера. «Господин», — сказал бывший раб, — «если сердце твое отважно, я проведу тебя в Карфаген». «Каким образом?» — задыхаясь, спросил Мато. «Поклянись выполнять все мои распоряжения и следовать за мной как тень». Мато, подняв руку к светилу Хабар, воскликнул. «Клянусь тебе именем Танит!» Спенди продолжал. «Завтра, после заката солнца, жди меня у подножия акведука между 9-й и 10-й аркадами. Возьми с собой железный лом, каску без перьев и кожаные сандалии». Водопровод, о котором он говорил, прорезывал наискось весь перешеек. Это было замечательное сооружение, впоследствии увеличенное римлянами. Несмотря на свое презрение к другим народам, Карфаген неуклюже заимствовал у них это новое изобретение, так же, как Рим заимствовал у Карфагена пуническую галеру.